pela opinião. Вместе с нами пей пиво, с попугаями, ослами пей пиво, пей и на все запей. Пей пиво, пей и еще подлей. Пей пиво. После чая пей пиво, в радость, горе и случайно пей пиво, пей и на все запей. Пей пиво, пей и еще подлей. Пей пиво. На диване пей пиво, пей и на все запей. Пей пиво, пей и еще подлей. Вот из этой дырки пей пиво, пей и на все запей. Пей пиво, пей и еще подлей. Пей пиво, пей и на всех запей. Пей, ни капли не пролей.